Глава 12. Вагон монорельсового поезда оказался неожиданно комфортным. Широкие мягкие кресла, бар с прохладительными напитками, кондиционированный воздух, приятная музыка, тихие разговоры вальяжных пассажиров — все это расслабляло и настраивало на мирный лад. Приказ командования был успешно выполнен. Опасность миновала. «У вас все в порядке?» Я с удивлением обернулся на подошедшую бортпроводницу, но затем догадался проследить за ее взглядом и увидел, что мои пальцы весьма характерно дрожат. Как ни странно, раньше это никак не ощущалось. «Простите, нервничаю. Первый раз». «Не волнуйтесь, наши линии абсолютно безопасны». В голосе девушки послышалось искреннее участие. «Аварии практически исключены». «Знаю, но все равно очень неуютно». «Давайте я принесу вам кофе». «Спасибо». Поезд мягко приподнялся на гравитационной подушке и двинулся в путь. Вокзал остался позади, скорость начала увеличиваться, за окном промелькнули низенькие дома, а еще через несколько секунд цивилизация исчезла. По обе стороны от вагона раскинулась мрачная каменная пустыня. Я осторожно водрузил кружку с горячим напитком на подлокотник и аккуратно стиснул кулаки. Последние два дня оказались самым настоящим испытанием для моей нервной системы. Несмотря на то, что мне удалось пробраться на стройку и спрятать бомбу в подготовленной для заливки части фундамента, облегчение это не принесло. Рабочие в любой момент могли обнаружить присыпанный щебнем рюкзак, администратор отеля мог заметить его отсутствие в моих вещах, полиция могла заинтересоваться ведущим странный образ жизни туристом. Чтобы как-то сбить постоянно растущее напряжение, мне пришлось сутками напролет гулять по развлекательным клубам, купаться в мутном желто-зеленом море, а также есть местные деликатесы, стремительно опустошая свой и без того не очень внушительный счет. Апофеозом же всего этого расточительства стала покупка билета до Спарты. Монорельсовый транспорт являлся самым быстрым способом покинуть город и вернуться в родную часть. Никто ничего не заметил. Просветившие меня сканеры ни на что не отреагировали. Двери вагона гостеприимно разошлись в стороны, пропуская меня внутрь, но гулявший в крови адреналин никуда не исчез. Я по-прежнему не мог успокоиться. «Как ваше самочувствие? Принести что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Уже отпускает, честное слово. Если вдруг что-то понадобится, нажмите вот эту кнопку, хорошо?» «Да, спасибо вам большое». Помня о том, что на меня могут смотреть другие пассажиры, я проводил удалявшуюся девушку заинтересованным взглядом, после чего одобрительно покачал головой и даже облизнул губы. Вряд ли кто-то действительно за мной следил, но продемонстрировать естественные реакции молодого организма все равно было верным решением. Тем более, что особых усилий для этого не требовалось. Состав продолжал бесшумно мчаться через континент, лишь изредка останавливаясь возле населенных пунктов, а затем снова погружаясь в царство однообразных пейзажей. Монотонность путешествия сыграла свою роль. Спустя два часа после отъезда, когда сердобольная бортпроводница выдала мне скромный обед и спросила о самочувствии, я понял, что окончательно пришел в норму. «Извините, что доставил беспокойство. Кажется, все закончилось». «Вот и прекрасно», — радостно улыбнулась девушка. «Зовите меня, если что-то будет нужно». Доев щедро политые соусом котлеты и в два укуса проглотив толстый бутерброд, я отвернулся к окну. До Спарты оставалось не больше 4 часов пути, так что мне требовалось в спешном порядке придумать красивый рассказ о своей поездке. Красивый, правдоподобный, но при этом немножечко фантастический. Такой, как и обычно сочиняют возвращающиеся из отпуска солдаты. Например... Мое появление в части вызвало достаточно сильное оживление. Сослуживцы каким-то чудом узнали о том, куда я ездил, и сразу после отбоя вокруг меня собралось не меньше 15 заинтересованных слушателей. Благо, что подходящая история уже была готова. Да, был на море. Нет, море не понравилось. Вот ты когда-нибудь плавал в грибном супе? На дне какая-то погонь растет. Ходишь, как по размокшему дерьму. Вода невкусная, плавать неудобно. Сержант, а девчонки там какие? Жадные. Готовы что угодно сделать, но когда-нибудь потом. Сначала тащат тебя в первый попавшийся центр и пытаются раздеть до нитки. Вот. Да не везде такие, чего вы ждали? Не везде, Джонни, это просто на твою рожу никто не клюет. Да пошел ты! Сержант, а что? Тихо. Короче говоря, ловить на этом море нечего. Зато, когда едешь обратно в дорогом красивом вагоне, вот там... История о том, как восхитительно прекрасная, стройная и длинноногая бортпроводница поддалась чарам обычного фронтового разведчика и занялась с ним любовью в техническом отсеке пересекавшего страну поезда, была воспринята жадными до подобных историй солдатами с небывалым энтузиазмом. Скептиков тут же отодвинули в сторону, меня засыпали уточняющими вопросами, кто-то начал делиться собственным опытом, и я понял, что добился своего. Рассказ признали достойным, нужное впечатление создалось, косвенное алиби возникло. Накоплю отпускных и тоже туда смотаюсь. Да, чертовы грибы уже надоели. Главное, ту самую проводницу найти. Это верно. То ли я чересчур сильно расслабился после удачно выполненного задания, то ли сыграло свою роль обычное невезение, но буквально следующий же рейд через полосу едва не стал для меня последним. До определенного момента все шло прекрасно. Мы с группой под прикрытием очередного грозового фронта вышли к греческому лесу, миновали его и остановились на привал в одном из разбросанных вдоль дороги поселков. А потом нас кто-то заметил. Артиллерийский удар оказался не слишком удачным. Противники ошиблись на добрых 50 метров, а также использовали самые обычные фугасы, от которых можно было спрятаться даже за стенами приютившего нас дома. Однако мне повезло выйти на улицу именно в тот момент, когда рядом начали взрываться снаряды. Боли не было. Было странное ощущение полета. Затем у меня перед лицом оказались мокрые камни, звуки резко отдалились, и я полностью утратил связь с реальностью. Неподалеку что-то шумело, в груди нарастала странная тяжесть, левая рука ощущалась чужеродным предметом, зачем-то приставленным к телу. Потом меня куда-то дернули, потом уронили на камни, и сознание окончательно погасло. Когда я пришел в себя, то увидел вокруг только уходящие ввысь стволы деревьев. Это показалось мне очень странным, но уже через несколько секунд проснувшаяся жажда начисто стерла все остальные мысли и желания. Затем к ней присоединилась боль, охватившая всю правую сторону груди. «Пить!» «Тихо!» — раздался над ухом чей-то шепот. «Ни звука!» «Дай ему воды!» «И вкали снотворное!» Губы ощутили божественную прохладу. Я сделал несколько жадных глотков и снова отключился. В следующий раз мне позволили очнуться только на самом краю полосы в полностью контролируемой снайперами зоне. Командовавший группой лейтенант вызвал медиков, меня спешно загрузили в маленький вездеход и куда-то повезли. Потом шея ощутила слабый укол, а вокруг опять сгустилась тьма. «Открывайте глаза, сержант!» — пробился сквозь небытие усталый мужской голос. «Нужны ваши реакции!» «Реакции? «Какие реакции?» Мир постепенно обретал четкость. Глаза смогли различить висящий на стене дисплей и распахнутое окно. Затем в поле зрения попал сидевший около моей кровати человек. Наверное, это был врач. «У вас проникающее осколочное ранение грудной клетки, а также открытый перелом левой плечевой кости. Операции прошли успешно. Вашей жизни ничего не угрожает. Но есть проблемы с функционированием запястья. Мне нужно проверить вашу чувствительность». «Да». На этот раз отделаться малой кровью не получилось. Спустя неделю мне сделали еще одну операцию, а затем начался длительный период восстановления, в течение которого я был вынужден лежать на одном месте, пропускать через организм лекарственные растворы и скучать. Палата была рассчитана на одного пациента, гости сюда не приходили, у врачей хватало других забот, так что очень скоро моим главным и единственным развлечением стало местное телевидение. За прошедшие месяцы я более-менее привык к официальной пропаганде новостных каналов, сжился с ней и научился игнорировать. А вот коммерческие передачи оказались для меня самым настоящим шоком. В погоне за вниманием аудитории ведущие зачастую превращали их в отвратительно гротескные поделки, наполненные спорами, ненавистью и откровенной глупостью. Впрочем, сквозь потоки нечистот иногда все же пробивались дельные мысли. Требовалось лишь грамотно отфильтровать информационный шум. «Скажите, как долго продлится это безумие?» — вопрошал импозантный лысый мужчина, требовательно глядя на убеленного сединами старика, одетого в скромный черный костюм. «Вы посвятили свою жизнь стратегическим исследованиям. Кому как не вам сделать этот прогноз?» «Любой прогноз будет неточным», — в голосе его собеседника чувствовалось вполне понятное опасение. «Учитывая сложившийся паритет и занятые сторонами позиции, конфликт может затянуться до бесконечности». «Бесконечная война? Профессор, вы перегибаете палку!» «Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Дело в том, что сложившаяся на данный момент система является равновесной. Что-то измениться может только в том случае, если нас помирит Федерация». «Причем здесь Федерация?» Гость передачи удивленно поднял брови. «Я говорю о масштабных движениях в военном, социальном, либо политическом устройстве». «То есть вы предлагаете либо нанести мексам сокрушительный удар, либо уничтожить их лидера, либо дождаться, пока они не передохнут от голода?» «Я не совсем это имел в виду, но так тоже можно сказать». «Тогда у меня вопрос». Ведущий неожиданно развернулся и уставился прямо в камеру. «Почему наш президент до сих пор ничего не делает? Ваше мнение, господа, можете оставить их на нашем новостном портале». «Мне кажется, на этом сегодняшний выпуск закончен. Ждем вас завтра в это же время». Помимо классических шоу с приглашенными специалистами, определенное любопытство вызывали авторские рубрики ведущих местных журналистов. Некоторые из них действительно старались разобраться в текущем положении дел. Правда, таковых было меньшинство. «Война длится уже почти 2 года», — голос красивой стройной женщины переполняла искренняя печаль. «И все это время мы ищем ответы на множество самых разных вопросов. Мы поговорили о предпосылках конфликта, а также оценили, насколько расчетливым и коварным был первый удар мексов. Мы смирились с тем, что радиационный фон серьезно повысился, и в ближайшие десятилетия нас ждет волна генетических аномалий. Мы выяснили, насколько эффективно работают естественные механизмы самоочищения планеты и определили наиболее проблемные участки континента. Осталось понять главное. Какой безумец мог все это начать? Тема сегодняшнего выпуска — «Лидер наших врагов». Не переключайте канал, после рекламы мы вернемся и узнаем. Слушать подобные откровения было неприятно. Еще неприятнее было осознавать то, что нарисованная журналистами картина выглядит очень убедительно. Слишком убедительно для банальной лжи. К черту. После того, как я переключился на музыкальные каналы, жить стало заметно легче. Впрочем, на сроках выздоровления это никак не сказалось. Из госпиталя меня выписали только спустя 3 месяца. В глобальном плане за это время практически ничего не изменилось. Стороны все еще обменивались точечными ударами, совершали непонятные маневры, пытались нащупать слабые места в обороне врага, но не рисковали понапрасну. На мой взгляд, такой подход был вполне обоснованным. Фаза бесконтрольного уничтожения закончилась, начались тактические маневры, основной целью которых являлось истощение противника. Вызвавший меня к себе Питерс лишь подтвердил эти мысли. У нас изменились приоритеты. В данный момент главной задачей является поиск военной техники мексов. Это подразумевает очень длинные рейды, и мне нужно знать, готов ли ты к такой работе. Что скажешь? Готов. Твоя предыдущая группа расформирована. Я отправляю тебя к Саулю. Есть возражения? Нет, господин капитан. Хорошо, свободен. Как выяснилось уже спустя несколько часов, я допустил серьезную ошибку. Лейтенант Сауль оказался против обновления своей группы и сделал все, чтобы это продемонстрировать. Сержантское звание ничего не изменило. Моя физическая форма подверглась нещадной критике, и имеющиеся достижения были растерты в пыль, а финальным штрихом стало внеочередное дежурство в тактической комнате. Учитывая наличие свободных рядовых, это являлось откровенным и демонстративным плевком в лицо. Что вызвало подобное отношение командира, так и осталось для меня загадкой. Но терпеть его выходки мне пришлось еще 2 недели. На континенте сменился сезон, температура упала на несколько градусов, и помогавшие нам в рейдах ливни тотчас же прекратились. Впрочем, вынужденное безделье принесло больше пользы, чем вреда. Благодаря неусыпному вниманию лейтенанта я очень быстро вернул тонус отвыкшим от работы мышцам и заново адаптировался к службе. Когда в небе снова появились грозовые тучи, командование отреагировало практически мгновенно. Личный состав был спешно приведен в боевую готовность, полковник начал вызывать к себе офицеров, а уже вечером первые боевые группы отправились на полосу. Мой отряд ушел в рейд только через сутки, но задачу нам поставили ту же самую, что и всем остальным — наблюдение, отслеживание вражеской техники, а также выдача координат артиллерийским расчетам. «Фишер, не вздумай мешаться под ногами!» — предупредил лейтенант, уведя меня в сторону от других своих подчиненных. «У нас слаженная группа, частью которой ты станешь не сегодня и не завтра. Поэтому никакой инициативы, никаких советов и прочих глупостей. Все ясно!» «Так точно, господин лейтенант!» Возможно, командир пытался сыграть на моем самолюбии, добиваясь повышенного усердия при выполнении его приказов. Возможно, просто был сволочью. Возможно, что-то еще. В любом случае, это ничего не изменило. Когда отряд миновал греческий лес и остановился на привал в маленьком сарайчике, я дождался удобного момента, вышел за дверь, после чего отправил внутрь помещения гранату. Добивать никого не пришлось. Убедившись в этом, я оперативно сменил позицию, закопался в небольшую кучу мусора и остался там на весь день. А поздно ночью, когда опять стал накрапывать дождь и вероятность обнаружить себя перед врагами упала практически до нуля, взял курс на Афины. Новое сообщение оказалось довольно пространным, но содержало только обширные рекомендации по выживанию на нашем участке фронта. Мне выдали систему опознавательных знаков и предупреждающих меток, обрисовали границы наиболее опасных зон, а также порекомендовали не заходить чересчур далеко и не рисковать понапрасну. К сожалению, для успешного существования в статусе разведчика любому солдату требовалось приносить реальную пользу и выдавать командованию реальный результат. А делать это месяцами, скрываясь в греческом лесу, не представлялось возможным. Ладно, разберемся. Обратная дорога заняла у меня почти неделю. Несмотря на прогнозы метеорологов, дожди внезапно закончились, и темп моего передвижения по равнине мгновенно снизился. К счастью, все обошлось. Спустя 10 дней после выхода на задание я вернулся в часть и тут же был вызван к капитану Питерсу. Разговор оказался крайне неприятным. «Докладывай своими словами». «Так точно. Мы пересекли лес, вышли к южному шоссе и остановились на дневку. Когда я отошел по нужде, остальных забросали гранатами. Я принял решение отступить. Скрывался в куче мусора, потом шел обратно». «Принял решение отступить?» «В заведомо проигрышной ситуации разведчик должен...» «Я знаю, что должен разведчик», — оборвал меня Питерс. «Ты убежал». «Так точно. Иначе я был бы мертв». «А нападение случилось именно тогда, когда ты покинул группу. В прошлый раз было то же самое, не так ли?» «В прошлый раз досталось мне, господин капитан». «Помню». Командир о чем-то задумался и целую минуту рассматривал меня откровенно злым взглядом, а потом выругался, в сердцах ударив кулаком по столу. «Ты не Лаки Фишер! Ты чертов Локи! Знаешь, кто это?» «Никак нет, господин капитан». «Это гребаный злой дух, из-за которого у всех вокруг постоянно случаются неприятности! Пошел вон! И чтобы рапорт был у меня на столе через час!» «Так точно, господин капитан!» Незаметно подошел к концу второй год моей службы. Начался третий. Я сумел остаться в живых, чуть-чуть подправить собственную репутацию в глазах Питерса, а также выполнить еще одно переданное Стефаном задание. На этот раз бомба легла в основание широкого моста, являвшегося украшением одного из центральных городов страны. Война, еще совсем недавно пугавшая всех своей непредсказуемостью и размахом, постепенно угасала, превращаясь в вялотекущий пограничный конфликт. Его бессмысленность становилась все очевиднее, в обществе начали обсуждать возможность заключения мирного договора, но инициированная Барнардской стороной встреча закончилась ничем. Лидер занял максимально жесткую позицию, в ультимативной форме потребовал изменить существующие границы и отверг любые попытки найти компромисс. Сразу после этого бои возобновились с новой силой, несколько опрометчиво передислоцированных соединений оказались уничтожены огнем вражеской артиллерии, вдоль линии фронта вспыхнули 5 или 6 ядерных взрывов, а нас целый месяц гоняли через полосу и обратно. Во время одного из таких рейдов я обнаружил в Афинах координаты следующей бомбы, но ее перевозку пришлось отложить на неопределенный срок из-за царившей вокруг суматохи. Затем произошло событие, которое всерьез и надолго изменило мою жизнь, хотя началось все достаточно обыденно, с вызова к недавно получившему очередное звание Питерсу. «Садись, Фишер!» Увидев меня, командир небрежно махнул рукой, указывая на стоявший рядом стул. «Есть какие-нибудь пожелания, замечания?» «Нет, шеф». «Ты все еще собираешься купить себе дом?» Вопрос оказался неожиданным. Из-за череды более важных дел я совершенно перестал следить за своей изначальной легендой. К тому же, для путешествий по стране требовалась абсолютно иная линия поведения. «Так и думал, что в конце концов тебя отпустят», — усмехнулся Питерс. «Рад, что доктор оказался прав». «Расслабься, не на допросе. Хочешь получить жилье в Спарте?» «Хочу». «Вот и хорошо». Майор достал из ящика стола лист бумаги, а затем протянул его мне. «Подписывай». Каким образом Питерс смог выбить для меня квартиру, я так и не узнал, Но мотивы офицера были достаточно прозрачны. Скорее всего, он хотел как-нибудь отблагодарить человека, некогда вытащившего его с полосы. В любом случае, уже через 3 дня я получил официальное подтверждение своих прав. Теперь за мной числился маленький отсек в одном из домов рядом с центром Спарты. Правда, увидеть свое новое жилище мне удалось лишь спустя 3 недели. «Не забудь кровать туда притащить», — посоветовал Гладков, узнав, что я собираюсь в отпуск. «После этого все девки твоими будут». «Разберусь. И акустику поставь, чтобы музыка играла. А еще разберусь, не переживай». «Да ну тебя!» Как найти желанные приключения и скоротать отдых в веселой женской компании, я знал. За последний год в Спарте сформировался постоянный контингент из девушек, готовых сутки напролет развлекать приехавших с фронта бойцов. Такое веселье ощутимо било по карману, но никто из моих товарищей на это не жаловался. После неуютной полосы и опостылевших бункеров всем хотелось отдыхать, а не считать деньги. Мне тоже доводилось проводить время с местными жительницами, но каждый подобный случай неизменно вызывал в душе чувство стыда и брезгливости. Хотя моя первая, настоящая любовь осталась по другую сторону фронта, и шанс на встречу с ней уменьшался с каждым днем, выбросить ее из головы я пока что не мог. Образ Алисы постепенно стирался и отступал под давлением новых воспоминаний, но это мало на что влияло. Судя по всему, теперь я любил уже не саму девушку, а одно лишь воспоминание о ней. Наверное, такой выверт психики являлся своеобразным якорем, удерживавшим меня в границах адекватной реальности и не дававшим забыть о родине. Но за это приходилось платить, в том числе одиночеством. К черту! Слишком уж долго. Мой жилой отсек выглядел удручающе пусто и тоскливо. Кроме стандартной кухни, здесь не было вообще ничего. Ни мебели, ни техники, ни даже занавесок. Пару раз обойдя квартиру по периметру, я убедился в очевидном. Бросил рюкзак в угол и отправился на поиски ближайшего мебельного магазина. Тот нашелся в соседнем здании. «Скажите, вы можете доставить какой-нибудь диван прямо сегодня? Мне спать не на чем». «Ну, любой диван». «Хорошо», — кивнул уловивший суть дела продавец. «Еще что-нибудь нужно?» «Дайте подумать». 5 часов спустя у меня дома появилась скромная лежанка, стол, 4 стула и шкаф. Кроме этого, я купил небольшой красный чайник, а также комплект постельного белья. Обстановка сразу же улучшилась. Еще 1,5 дня. Свободного времени оставалось не так уж много, и тратить его впустую не хотелось. Особенно, учитывая тот факт, что всевозможные хозяйственные дела никогда не входили в число моих любимых занятий. Вспомнив об этом, я принял окончательное решение. Вышел из дома, а потом двинулся к городскому парку. Согласно устоявшейся традиции, знакомство было принято заводить именно там. Все началось как нельзя лучше. Мне удалось встретить симпатичную одинокую девушку. Разговор сразу же заладился, а совместная прогулка всего через 20 минут завела нас в уютный ресторанчик. Еще через 2 часа, выпив 2 бутылки вина и съев 1/2 из представленных в меню деликатесов, мы отправились ко мне домой. Увы, но здесь план дал осечку. Мое жилище не произвело на гостью особого впечатления, и долгожданный секс получился откровенно безрадостным. А утром, когда я открыл глаза и начал приводить себя в порядок, то обнаружил, что у меня больше нет чайника. Вот ведь! Составлять жалобу и общаться с полицией из-за столь незначительного события было откровенно лень. Но продолжать начатое веселье мне уже не хотелось. Разумеется, каждый солдат знал о негласных правилах игры, однако мелочное воровство стало для меня чем-то новым. При воспоминании о сбежавшей с чайником гостье я чувствовал непреодолимое желание как следует вымыться, забыть прошедший день и начать новый. А еще было бы неплохо избавиться от похмелья и сопровождавшей его головной боли. Дерьмо. Несмотря на весьма сомнительный первый опыт, быть хозяином собственного отсека мне понравилось. Настолько понравилось, что следующие полгода каждый свой отпуск я проводил именно в Спарте. История с чайником ушла в прошлое, новые встречи доставляли гораздо больше радости, так что мои приоритеты мало-помалу сместились. Необходимость сражаться за родину, спрятанная рядом с грибной рощей бомба, даже одухотворенный лик ждущей меня Алисы — все это чрезвычайно быстро потускнело и утратило значение. Я по-прежнему нес службу в части, ходил вместе с группой в рейды, выполнял указания начальства, но делал это лишь для того, чтобы раз в месяц приехать в город, насладиться выпивкой, девушками, ночными клубами. Расплата наступила не сразу, но оказалась жестокой. Сначала мне в бедро прилетел шальной осколок, вызвавший серьезное воспаление и отправивший меня на больничную койку, а чуть позднее выяснилось, что я заражен какой-то весьма специфической дрянью, передающейся исключительно половым путем. Лечение оказалось не очень сложным, выздоровление наступило уже через неделю, но психологический эффект сохранился надолго. Чувство брезгливости вернулось. Спарта начала ассоциироваться с чем-то грязным, а ночевать в собственном жилье расхотелось. Ведомый стыдом и раскаянием, я безвылазно просидел на фронте около 4 месяцев, накопил отпускные дни, а затем отвез-таки бомбу в еще один прибрежный город, после чего всерьез задумался о собственной жизни. Война продолжалась. Боевые действия по-прежнему шли вяло, ни одна из сторон не пыталась форсировать события, и складывалось ощущение, что достигнутый паритет всех устраивает. Но я видел ситуацию изнутри и понимал, что конфликт лишь разрастается. Мое будущее на этом фоне выглядело откровенно туманным. Интересно, сколько еще нужно будет так ездить? За окном вагона проносились унылые каменистые пейзажи, по стеклу растекались капли дождя, где-то рядом слышался задорный женский смех. «Господин Фишер, будете обедать?» «Да, спасибо». На душе становилось все тоскливее. Мне хотелось как-то вырваться из порочного круга, уйти со службы и вернуться к нормальному существованию. Но эти наивные мечты по-прежнему разбивались о суровую реальность. Родная страна ждала от меня новых диверсий, барнардцам я требовался в качестве фронтового разведчика, а мои собственные желания никто не учитывал. Когда-то нас всех к этому готовили. Вот только это было очень давно, в прошлой жизни. «Нужно почувствовать себя деталью», — медленно повторил я слова куратора. Обычной деталью в составе идеально работающего механизма. Тогда все будет хорошо. Ваш обед, господин Фишер. Благодарю. К сожалению, с течением времени начавшаяся депрессия только усилилась. Это повлекло за собой вполне логичные последствия. Мало того, что среди сослуживцев начали расползаться не очень приятные слухи о моей личности, так еще и сам я допустил небрежность в самом начале одного из рейдов, неосторожно зайдя в стоявший на пути дом и активировав установленную там плазменную мину. Наработанных рефлексов хватило для того, чтобы отскочить в соседнюю комнату, но полученные ожоги все равно оказались серьезными. Товарищи оперативно накачали меня анальгетиками, помогли дойти до зоны патрулирования, сдали на руки медикам, после чего вернулись к выполнению задания и остались на полосе. Позывной Локи, до того момента являвшийся лишь наполовину официальным, прилепился ко мне окончательно. «Надеюсь, врачи подлатают твою неуклюжесть», — пошутил навестивший меня в госпитале Гладков. «А то ребятам уже страшно с тобой в одном отряде находиться». «Хорошо бы». Восстановление растянулось на месяц. Я целыми днями лежал в ваннах с регенерирующими растворами, терпел капельницы, смотрел опостылевшие каналы и проникался все большим отвращением ко всему, что творилось вокруг. Именно это и стало причиной вызова к местному психологу. «Здравствуйте, сержант. На что жалуетесь?» Я внимательно осмотрел кабинет, глянул на сидевшего за столом врача, после чего равнодушно ответил: «Ни на что». «Так не бывает. Судя по моим данным, у вас серьезные психологические девиации. Может быть, вы хотите с ними разобраться?» «Не хочу». «Это как-то связано с вашей службой?» Вопрос показался мне настолько глупым, что я не смог удержаться от саркастической усмешки. «Что вы, доктор? Как вообще такое можно подумать? У меня ведь не служба, а сплошной поток наслаждения. Все эти взрывы, смерти, поездки в госпиталь — об этом можно только мечтать, знаете ли». «Понимаю», — вздохнул психолог. «У вас накопился стресс, усталость от войны. Это серьезная проблема, с которой нужно бороться. Вы уверены, что не хотите об этом поговорить?» «Не знаю, доктор. Это вообще обязательно?» «Это очень желательно, сержант. Но не беспокойтесь, я не собираюсь слишком глубоко копаться у вас в душе. Давайте просто поговорим. Скажите, как бы вы сами сформулировали свою основную тревогу? Что именно вас беспокоит?» «Поводов для беспокойства у меня хватало. Да и основная причина депрессии была хорошо известна. Вот только стоило ли разговаривать об этом с незнакомым врачом?» «Наверное, все-таки стоило. Не знаю, как объяснить. Меня устраивает моя служба. Я привык быть на фронте. Знаете, наверное, я боюсь, что это никогда не закончится. Прошло уже несколько лет, но ничего не меняется. Мы ходим, прячемся, стреляем. А есть ведь и другая жизнь. То есть вас устраивает ваша служба, но вы все равно хотите что-то поменять. Говорю же, это сложно. У вас нет уверенности в своем будущем. Вы боитесь остаться безымянным и никому не нужным солдатом, погибшим ради непонятных целей вышестоящего командования». Я вздрогнул от неожиданности и перевел взгляд на собеседника. «Надо же! А вы умеете задеть за живое, доктор!» «Простите, Алекс, но этот нарыв следует вскрыть. Давайте поговорим о другом. У вас есть любимая девушка?» «Откуда мне ее взять?» «Так-так. То есть вы хотели завязать серьезные отношения, но у вас не получилось. Идите к черту! Прошу прощения, но нам нужно выяснить все нюансы. Давайте сделаем так. Хотя разговаривать с психологом было сложно, не в меру бесцеремонный старикашка оказался настоящим мастером своего дела и очень быстро втерся ко мне в доверие, вытащив на свет Божий целый ворох проблем. Часть из них в итоге удалось решить, большинство так и остались висеть у меня на душе тяжелыми склизкими камнями, но общий эффект оказался скорее позитивным, чем негативным. «Вам нужна семья, Алекс», — выдал мне прощальное напутствие доктор. «Если вы разберетесь с этой проблемой, то все остальное наладится само собой». К сожалению, выполнить его мудрый совет оказалось достаточно сложно. Заводить серьезные отношения с профессиональными охотницами за солдатскими кошельками мне не хотелось, а других вариантов для создания семьи в Спарте попросту не имелось. В итоге, спустя какое-то время я бросил тратить время на бесперспективные знакомства, вернулся к службе и даже перевез к цели еще один ядерный заряд. Хотя моя жизнь почти никак не изменилась, но полученная в госпитале терапия сделала свое дело. Расшатавшаяся за последние годы психика начала мало-помалу восстанавливаться. Концентрация вернулась, тревожные мысли исчезли, а сам я наконец-то обрел душевное равновесие и снова принял навязанную куратором роль. Как-никак, у Алекса Гарсии действительно был долг перед родной страной. Долг, который следовало исполнить до конца, а все остальное уже не играло особой роли. В один из тех моментов, когда я с удовлетворением обдумывал эту нехитрую концепцию, произошло еще одно важное для меня событие. «Извините, вы совершенно случайно не из 18-го полка?» «Что? Ой, простите меня!» Задавшая вопрос молодая женщина смутилась и отступила на шаг. «Мне показалось». «Ничего страшного». Сообразив, в чем дело, я доброжелательно улыбнулся собеседнице. «Наша часть расположена чуть дальше, но если вам нужно что-то передать артиллеристам...» «Нет-нет, извините еще раз. Это на самом деле ошибка». «Правда? Может быть, вам как-то помочь?» Женщина бросила на меня странный взгляд и ничего не ответила. А я наконец-то заметил, что она одета чересчур бедно по меркам вполне благополучной Спарты. Это говорило о многом, в том числе и о том, что мои слова могли быть поняты совершенно неправильно. «Я не имел в виду ничего оскорбительного. Сейчас у многих трудности». Собеседница едва заметно поморщилась. «Трудности. Это не то слово. Но мне не нужна милостыня, спасибо. У меня муж... был муж. Простите. Вы неправильно меня поняли». Наступило тягостное молчание. Чувствуя, что ни к чему хорошему беседа не приведет, я собрался было распрощаться и уйти, но тут женщина глубоко вздохнула и сокрушенно покачала головой. «Если вы купите продукты, то я могу сделать хороший ужин. Действительно хороший. Но на этом все. Ясно?» «Да, конечно. Меня зовут Анна, и у меня есть дочь, поэтому ни на что не рассчитывайте». Я взял паузу, думая о том, стоит ли вообще продолжать начатое знакомство, но затем все же кивнул. «Конечно, Анна. Буду счастлив, если вы накормите меня ужином».